Глава 20. Потеря. В больнице я оказался в необычной для меня роли пациента. Дежурный целитель провел осмотр в приемном отделении и не смог рассказать ничего нового. «С вашей ногой ничего страшного нет, все заживет. Рано обрабатывать настойкой ромашки и живоцвета, чтобы очищать, снимать воспаление и ускорить заживление. Ну а для всего остального есть целительная сила. Сами знаете, коллега», — ответил он с улыбкой, намекая, что мне лучше самому заняться дальнейшим заживлением раны и не беспокоить его. Леню и его друга, как и остальных пленников, направили к нам в отделение, потому как у них были серьезные проблемы, требующие длительного лечения. Брат негодовал по этому поводу. А я довольно потирал руки, ведь теперь он никуда не денется и будет проходить и лечение, и перевоспитание. У меня была мысль никуда не ехать и остаться в больнице до утра. Но мой костюм превратился в кучу изодранного тряпья и совершенно не годился для работы. Поэтому мне все-таки пришлось ехать домой, чтобы переодеться, поспать хотя бы пару-тройку часов, привести себя в порядок и успокоить мать. Да я просто мечтал о том, чтобы сомкнуть глаза и тем самым завершить этот безумный день. «Николаша, что с тобой?» Бросилась навстречу мать, стоило мне появиться на пороге. «Искал этого оболтуса в составе поисковой группы». Принялся я разыгрывать историю, которую мы с Леней придумали специально для матери, чтобы не беспокоить ее. «Ты представляешь, часов 5 по лесу бродили, а они с Мухиным, оказывается, за диким медом пошли и барсучьим жиром. Разумеется, потерялись и 3 суток блуждали по лесу. Ну как малые дети, право слово». «А где Леня сейчас?» — забеспокоилась мать. «Целители потребовали соблюдать правила и поместили в больницу, в наше отделение. Сидит там и ждет, когда его отпустят домой». «Я поеду к нему», — вызвалась мать. «В 3 часа ночи?» — удивился я. «Иди спать, а утром поедем вместе. Все равно раньше 8 утра никто тебя в отделение не пустит». Несмотря на позднее время, я забрался в душ и сделал воду погорячее. Вот оно, одно из преимуществ нового мира. Воду здесь не отключают на ночь и не дают через день. Она всегда есть в кране, когда бы не захотелось ее включить, хоть в 3 часа ночи, как сейчас. Что ни говоря, я попал в лучшую версию реальности. Неужели это все мне досталось за достойную жизнь в прошлом? Казалось, с меня не только стекают пот, грязь и кровь, но и усталость после бешеного дня. Сегодня я снова был на волосок от гибели, но пока удача была на моей стороне. И что самое главное, серый кардинал получил ощутимый удар и наверняка сейчас забьется глубоко в нору, опасаясь выдать себя. Выйдя из душа, я чувствовал, будто заново родился. Если бы не легкая боль в ноге и общая усталость, я бы сейчас мог горы свернуть. Но позже. Сейчас нужно поспать хотя бы те жалкие часы перед рассветом, потому как завтра меня ждет тяжелый день. Утром после легкого завтрака мы с матерью поехали в больницу. Мне пришлось тащить целую сумку с домашними гостинцами, которые она успела наготовить с утра. Когда только она успевает отдыхать. Бросив на нее быстрый, оценивающий взгляд, я отметил темные круги под глазами. Пока мы ехали в трамвай до нужной нам остановки, я тайком направлял силовые потоки, чтобы немного поддержать мать и придать ей бодрости. Наверняка она почти не спала эти дни и заслуживает отдыха. По привычке запустил диагностику и просматривал ее энергетическое тело. А ведь беда. За 2 года, пока отец был прикован к кровати, она сильно сдала. Общая усталость сказывалась и отнимала жизненные силы. Нужно что-то с этим делать. Хорошо, хоть не успел развиться никакой острой или хронической болезни. Завершив диагностику, я взял мать за руку и посмотрел ей в глаза. «Тебе нужно отдохнуть и немного развеяться. Ты заслуживаешь посвятить немного времени себе». «С вами отдохнешь», — отозвалась мать и беспокойно вздохнула. Она была взволнована долгим отсутствием Лени, и пока не увидит его живым или хотя бы относительно здоровым, не успокоится. «Нет, мне говорили, что с мальчишками всегда так. Но я надеялась, что вы подрастете и остепенитесь». «У мужчин первые полвека детства самые сложные», — с улыбкой произнес я, вспоминая крылатую фразу из прошлой жизни. «Вообще, я думала на недельку махнуть к тете Тоне. А то скоро лето кончится, а мы так и не побывали на природе. К тому же ей пригодится наша помощь». «Нет, к тете Тоне это не то. Ты ведь сразу по приезду схватишь тяпку, и тебя из огорода с сетями не вытащишь. А потом начнется сбор урожая, консервация, подготовка к зиме. Опомнишься только в конце сезона. Нет. Я говорю о другом. О том, что нужно отдохнуть и восстановить силы. Отдохнуть я и дома могу, — отмахнулась мать. Ага, я-то вижу, как ты наотдыхалась. Вот что. Как только Леню выпишут, поедешь в санаторий. У нас же в Дубровске. Там целители поправят здоровье, помогут набраться жизненных сил. Мать приняла это предложение в штыки, но я заметил, что она задумалась. Пусть так. Если не может решиться сразу, нужно хотя бы походить с этой мыслью, а затем принимать решение. У больницы меня уже встречал Фрол. Мужчина выглядел заметно свежее, но рука до сих пор покоилась на перевязи. «Выглядишь, как побитая собака, которую выгнали со двора», — произнес фермер, осматривая меня. «Город тебе явно не на пользу. Перебирайся к нам в деревню. Вон как у нас ожил». Как же я обожаю эту прямоту и наивную непосредственность. Зато такие люди, как Фрол, никогда не будут лицемерить и всегда скажут открыто, если их что-то не устраивает. «А кто же будет в городе попадать в неприятности?» — ответил я с улыбкой. «Нет, тут пока без меня никак». Пока мать бегала и причитала вокруг избитого Лени, я провел Фрола в манипуляционную, усадил его за стол и принялся за работу. Рука срасталась, на удивление, хорошо. Я был искренне удивлен тому, что мужчина придерживался моих рекомендаций. Неужели мне удалось завоевать авторитет в его глазах? «Завтра приезжать не нужно. Кости хорошо срослись, но в ближайшие несколько дней руку нагружать категорически запрещено. Еще будет появляться отечность, но боли уже быть не должно. В крайнем случае, если будет немного побаливать, можно попросить у Аграфены обезболивающее. Сделаем так. До конца этой недели носить повязку, а с понедельника можно туго бинтовать руку и начинать понемногу ее нагружать. Все эти дни будет работать регенерация, поэтому через несколько дней будешь уже здоров». «Благодарю», — расплылся в улыбке Фрол. «Если нарушишь указания, кости сместятся, и тогда придется все начинать заново», — пригрозил я Громиле, пометуя его любовь игнорировать советы. «Сделаю в лучшем виде, не волнуйся. А вот это тебе». Мужчина достал из-за пазухи стопку денег, но я наотрез отказался брать у него хоть какие-то деньги. «Вы меня спасли и не взяли денег. А Графена меня выходила и не взяла ни копейки. Думаешь, я стану это делать? Ни за что. Ждите в гости, как только разберусь со своими делами, приеду к вам. Есть у меня перед знахаркой должок». «Будем рады видеть. Ты только заранее напиши, чтобы мы подготовили встречу. Столы накрыли, баньку натопили», — оживился Фрол. Пока я провожал фермера, к больнице подъехал Анненков. «Старик, наконец-то ты вернулся! А то я уже с ума схожу с этой парочкой!» — выдохнул Ярик и устало потянулся. «С какой еще парочкой?» — удивился я, догадываясь о том, что Дементий и Лия могли начать встречаться. Хотя в этом случае скорее реален вариант, что Лия спровоцировала Демушку начать с ней отношения. «Свердлова с Завьяловым, они какие-то странные стали в последнее время. Лия срывается постоянно, нервничает и рыдает по любому поводу, стоит ей сделать замечание или слово поперек сказать. Дема тут же становится на ее защиту и едва ли не с кулаками кидается». «Нервничает и рыдает без причины? Нет, такого не бывает, причина всегда есть. И кажется, мне эта причина известна. Вряд ли это гормоны шалят, рановато. Но изменения в организме из-за беременности у Свердловой точно начались, и она как целитель не может этого не замечать. Это у нас в мире УЗИ показывает беременность где-то с третьей недели, да и то не всегда. А здесь целители видят даже чуточку раньше. Особенно если знают, куда смотреть. Отсюда и волнение, и слезы. Она боится остаться одна с ребенком на руках, но больше всего ее одолевает страх перед Потехиным». «Кстати, Тихоновна сегодня лютует, поэтому ты с ней осторожнее», — предостерег меня Анненков. «Ага, куда тут еще осторожнее?» Отозвался я и направился в ординаторскую. Разговор с начальством — это как оторвать пластырь. Если тянуть, ничего хорошего не получится. Раз уж нужно поговорить, то сделаю это сразу. «Николай, куда это годится? Вы надо мной издеваетесь?» Возмутилась Леонова, стоило мне войти в кабинет. Судя по всему, ей уже доложили о моем ночном визите в больницу в качестве пациента, а теперь она воочию увидела результат моих вчерашних похождений. «Я вас вчера отправила домой отлеживаться и приводить себя в порядок после происшествия в поезде. Благо, у вас хватило сознательности купить билет, доказывающий ваше пребывание в поезде. и у меня были основания, чтобы объяснить ваше отсутствие в больнице. Но теперь-то как мне крыть ваше отсутствие? В таком виде я вас к приему пациентов не допущу». Вид у меня и правда был помятый. Я хорошенько поработал над собой, но природу не обманешь, и заживить раны за считанные часы просто нереально. «Значит так. Сегодня сидишь в отделении и без крайней нужды никуда не суешь свой нос, а на выходных заменяешь дежурного врача. Опыта и навыков у тебя достаточно, пора давать тебе ответственные задачи». «Но ведь я еще стажер, а не дипломированный целитель, мне пока нельзя». «Не волнуйся, одного мы тебя не оставим на отделении. Завтра работать будешь со мной, а послезавтра с Жаровым. А мы в кои-то веки устроим себе хоть один выходной день. Наконец-то я не буду тащиться в больницу. Может, вообще поеду на дачу свою розу поливать и наслаждаться отдыхом». «Анфиса Тихоновна, можно мне хотя бы до обеда в воскресенье?» «Работаете все выходные полный рабочий день», — заявила Леонова. «Вас и так не было 4 дня на рабочем месте. Ладно, вчера я сама отпустила. Но эти дни ваши коллеги выбивались из сил. Работать некому. Я вас выпущу, и после окончания вашей стажировки тоже собираюсь уйти на пенсию. Довольно с меня». Вот и накрылись мои планы на выходные. Не поеду я ни в деревню завтра, ни в воскресенье не встречусь с Татьяной. А как бы хотелось пообщаться с милой девушкой. Одна минута рядом с ней помогала сбросить недельную усталость. Увы, я даже телефон у нее не взял, а искать, где она живет, и заявляться к ней домой непристойно. У каждого человека есть свои личные границы, да и не стоит забывать о приличиях. Этот день пролетел незаметно. После обхода я занимался рутинными обязанностями. Обработка ран больных, находящихся на стационарном лечении. Процедуры, профилактика. К концу дня я поработал с дюжиной пациентов и остался собой доволен. А вот уже в субботу меня ждал настоящий кошмар. Только теперь я понял, почему Леонова и Жаров так не любили дежурство в выходной день. Постоянно попадают люди с экстренными обращениями, которые остро нуждаются в помощи целителя. Причем многие оказываются на больничной койке по глупости. У одного рыболовный крючок насквозь пробил палец и застрял в таком положении. Другой наспор пытался перепрыгнуть котлован. Третий упал с соседского дерева, когда оказался застигнут на краже яблок. Ближе к вечеру привезли девушку, которая упала с моста, когда пыталась сделать красивое фото. К счастью, высота была небольшая, а дурнушка рухнула в воду, но небольшие травмы все-таки были. «Предсказательница?» — удивился я, просматривая карточку девушки. «Что же вы, не предвидели, чем закончится ваша затея с фотографией?» «Всего не предвидишь?» — отозвалась пациентка. «Это ведь нужно активировать дар, а я не думал, что это может быть настолько опасно. А хотите, я вам сделаю предсказание на ближайшее будущее?» Девушка заметно оживилась и даже ненадолго забыла о боли. Чтобы немного отвлечь ее, пока я работаю над устранением опасного внутреннего кровотечения, я решил согласиться. «Ой!» — воскликнула она. «Вам больно? Очень странно, я ведь обезболил всю брюшную полость. Может, попробуем полное обезболивание с погружением в сон?» «Нет-нет, мне не больно», — заверила меня девушка. «Просто я кое-что увидела в вашем будущем». Предсказательница заметно засмущалась, а я решил не узнавать судьбу. Какой смысл, если этого все равно не избежать? «Вас ждет потеря, а чуть позже смертельный поединок», — объяснила девушка, не дожидаясь моего вопроса. «Какая еще потеря?» — удивился я. «Не могу сказать, сил пока недостаточно, но это нечто важное». «Этого еще не хватало. Нужно внимательнее следить за своими вещами и не оставлять без присмотра. Мало ли, что я там должен потерять. А вот смертельный поединок меня настораживал. Может, она увидела прошлое?» «Нет, я четко вижу это в будущем», — заверила меня пациентка. «Что же, буду осторожнее», — пообещал я. «А пока мы закончили». Одних только операций в субботу было 3 штуки. К счастью, не особо серьезных, но в воскресенье, когда пришла очередь дежурить с Жаровым, я понял, что вчера мне еще повезло. «Поступил больной в тяжелом состоянии после автомобильной аварии», доложила медсестра, когда мимо нас с Афанасием Ильичем провезли каталку. «Везите в операционную. Мы сейчас с Николашей разберемся», — скомандовал Жаров. Мужчина накинул халат, надел шапочку и подмигнул мне. «Ну что, побудешь ассистентом?» «А ради чего я сюда по вашим хожу каждый день?» повторил я излюбленную фразу наставника, вызвав на его лице улыбку. Операция оказалась довольно сложной. Мне предстояло играть роль батарейки, которая вливает жизненную силу в пациента и не дает ему умереть, пока Жаров сращивает кровеносные сосуды, сухожилия и ткани. В операционной мы были втроем. Работа, не требующая наличия дара, возлагалась на плечи Натальи Львовны, нашей медицинской сестры. Женщина дезинфицировала инструменты и подавала их и расходные материалы, когда это требовалось. А это было очень кстати, потому как больного приходилось едва ли не собирать по частям. Спасатели говорили, что мужчину пришлось буквально вырезать из искорёженной груды металла, которая в прошлом была машиной. «Ната, убери эту железяку! Я установил зажим!» — скомандовал Жаров, когда ему требовалось достать часть обшивки машины. «Вижу частицы стекла. Удаляю». Я мог лишь наблюдать со стороны, потому как практически вся концентрация уходила на поддержание жизни в человеке. «Не могу уже», — выдохнул Жаров после двух часов на ногах. «Нам бы сюда третьего целителя, да где его взять? Неотложка на выезде, а больше больницы никого нет». «Давайте подхвачу», — вызвался я, когда понял, что мы теряем пациента. «Куда тебе? Ты и батарейка, и лекарь, не надорвешься». «Мне еще хватит силы, а вы пока немного восстановитесь». Не дожидаясь, пока Жаров примет решение, я мысленно переключился на лечение ран. Работа на два фронта требовала недюжинной концентрации и расходовала большой объем энергии, но выбора у нас не было. Жаров уже просто не в состоянии вытащить операцию в одиночку. Слишком тяжелый случай. Быть может, в более молодые годы Афанасий Ильич и смог бы справиться, но не сейчас, когда он уже и на ногах стоял с большим трудом. «Разрыв внутренних органов брюшной полости устранен». Отчитался я за могильным голосом, потому как боялся потерять концентрацию. «Перехожу к лечению внешних повреждений». Мужчина потерял много крови, поэтому пришлось переливать ее из запасов. К концу операции я чувствовал, что ноги предательски трясутся, и мне становится тяжело концентрироваться на двух задачах сразу. Если я не смогу продержаться до того, как заживлю эту глубокую рану, он умрет. Может, об этой потере говорила предсказательница? Но нет. За время моей стажировки на операционном столе у меня еще никто не умирал. Решимость прибавила мне физических сил, а дар я продолжал расходовать, не жалея ни частички энергии. Нельзя отвлекаться ни на мгновение, потому как любое промедление может стоить пациенту жизни. Оставалось совсем немного, но я понял, что не справляюсь. И так половину работы проделал в одиночку, не считая того, что до этого напитывал тело пациента жизненной энергией. В ушах предательски зашумело, а потом и полностью заложило. Я почувствовал, что машинально опускаюсь на пол, чтобы не упасть. Только бы успеть долечить пациента. Концентрация ослабла, и я понял, что мы теряем парня, но эстафету вовремя подхватил Жаров. Наталья Львовна подсунула мне ватку, смоченную настойкой, напоминающей смешанной с какими-то травами нашатырь. «Выдыхайте, Николай Александрович, это поможет прийти в себя и собраться с силами». «Конечно, столько энергии разом выплеснуть», — произнесла женщина. «Все, Сашка, отдыхай. Последние штрихи я уже сам закончу», — произнес Ильич, а его голос доносился до меня словно издалека. «Ой, прости, снова тебя спутал с отцом. Знаешь, вы так похожи и внешние манеры работы, что я невольно переношусь на пару десятков лет назад, когда мы работали с твоим отцом». Наставник замолчал, потому как сконцентрировался на работе, а я позволил себе немного отдохнуть. Силы были на исходе, потому как с утра у нас было много пациентов, и еще одну такую операцию я уже не вытяну. Но оказалось, что этого и не потребуется. Мы оперировали 4 часа подряд. Рабочий день уже закончился, а в приемной нас уже сменила бригада целителей из соседнего отделения. Выходит, предсказательница ошиблась, а я смог изменить будущее и не допустить потери. Да, я верю, что наше будущее не предначертано заранее. Так, общие штрихи, но саму историю мы творим своими решениями и упорным трудом. «Знаешь, Николаша, кажется, мне уже пора на пенсию», — неожиданно признался Жаров, когда мы сидели под операционной и переводили дух. «Ой, и вы туда же», — возмутился я. «Тихоновна буквально вчера собиралась, теперь вы». «А что, разве мы не правы? Леонова уже по отделению еле ходит, а я вот на операции облажался. Потеряем мы этого парня, его гибель была бы полностью на мне. Не хватило сил, понимаешь? Хорошо, хоть ты подстраховал. Я бы давно уже ушел, но тогда ведь отделение закроют. Никто не хочет идти в государственную клинику работать. Все по частным конторкам разбегаются, где теплее и меньше мороки. Я понимал и Жарова, который ратовал за сохранение отделения, но и мотивы целителей, которые искали спасение от бумажной волокиты в частной практике, мне тоже были понятны. В этот день, стоило мне вернуться домой, я принял душ, переоделся и ушел спать, даже не спустившись на ужин. Сил на что-либо уже просто не осталось. Зато утром организм просил заправки энергией. Я сам не заметил, как проглотил две порции блинчиков с творогом и запил это все чаем. «Вот это аппетиты у нашей медицины!» Не упустил возможности отпустить остроумную шутку братец. После случая с подпольным турниром наши отношения заметно улучшились. Леня даже признался, что не ожидал от меня такой решимости идти до конца ради его спасения. «Поработаешь без выходных, еще не так наминать будешь». Сделал я ответный выпад, поблагодарил мать за завтрак и умчался на работу. Сегодня день не предвещал никаких потрясений, но на деле оказалось совсем иначе. Леонова отправила меня из Завьялова на прием пациентов, решив не оставлять Дементия с Яриком в ординаторской. Судя по всему, между парнями пробежала кошка, и я даже знал ее имя. Пациентов было совсем немного, что было удивительно для понедельника. Обычно в начале недели идут все, кто не смог попасть на прием в выходные. Первым в кабинет вошел мужчина, который явно не был похож на больного. Офицерская выправка, проницательный взгляд, широкие плечи и здоровый цвет лица без всякой диагностики говорили о том, что у него вряд ли есть проблемы со здоровьем. Быть может, болезнь закралась гораздо глубже? Тогда пусть начнет свой рассказ, а я пока проведу диагностику. Были в моей практике и такие люди, которые выглядели идеально здоровыми, а затем угасали за считанные дни. «Павлов Николай Александрович», — поинтересовался мужчина, и я по его тону догадался, что он пришел сюда не за медицинской помощью. «Он самый. Чем могу быть полезен?» «Вы были знакомы с Михайловской Татьяной Петровной?» «Меня пугает фраза «был». В вашем вопросе что-то случилось?» «Вы не ответили на поставленный вопрос», — прищурился мужчина. «А вы не представились», — заметил я. «Отдел дознания полиции Дубровска. Чагин Михаил Владимирович». Мужчина полез во внутренний карман пиджака и выудил оттуда удостоверение, раскрыл его и протянул мне. «Очень приятно», — ответил я, понимая, что такие люди просто так не будут заходить в гости и задавать вопросы о моих знакомых. В голове уже формировались неприятные предчувствия, но я старался не торопиться с выводами. Точнее, успокаивал себя, отгоняя мысль, которая сама собой пришла на ум. «Разумеется, мы знакомы с Татьяной. Познакомились неделю назад на ипподроме и даже прогуливались верхом на лошади, но в эти выходные я был занят в больнице и не смог составить ей компанию. С ней что-то случилось?» «Вчера она упала с лошади во время прогулки. Серьезная травма головы. Смерть наступила мгновенно». Внутри меня все похолодело. Татьяна. Яркий, солнечный человек, который вызывал у меня только самые теплые мысли. И теперь ее нет. Казалось, с этим известием солнце стало светить не так ярко, на душе наступила полярная ночь. «Я пришел к вам в надежде, что вы сможете пролить свет на причину ее гибели», — произнес Чагин, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Увы. Вчера меня не было рядом с ней. Окажись я там, возможно, у девушки был бы шанс». «Не терзайте себя. Вы бы все равно не смогли помочь. Девушка мчалась на лошади на большой скорости, у нее практически не было шансов выжить. Но вы можете помочь следствию отыскать преступника. Может, она говорила о своих врагах, или в этой истории вас что-то смущает?» «Погодите, какого преступника? Это не несчастный случай?» «Ремни на седле были подрезаны. Конюх утверждает, что снаряжение перед выездом было в полном порядке. Выходит, кто-то подрезал их позже. Но кто? Если девушка покидала ипподром в одиночестве». «Валькирия. Ее лошадь», — произнес я после продолжительного размышления. Я понял, какие слова дознавателя смутили меня и не укладывались в голове. Татьяна была очень близка с ней, они отлично ладили. Не думаю, что даже с подрезанными ремнями Валькирия могла сбросить седока. Татьяна говорила, что не участвует в скачках, чтобы не травмировать лошадь, а мы прогуливались неспешно, пуская лошадей шагом или укороченной рысью. Девушка никогда не ездила быстро. Если Валькирия побежала, это значит, что ее кто-то напугал или хозяйке угрожала опасность. «Вот видите, я уже не зря заглянул к вам», — улыбнулся Чагин, но я не мог ответить ему тем же, потому как улыбаться мне совершенно не хотелось. «Если вспомните что-нибудь еще, обязательно наберите меня». Мужчина оставил свою визитку на столе и направился к выходу, но уже возле двери резко повернулся. «Кстати, а кто-нибудь может подтвердить, что в воскресенье в районе обеда вы находились в больнице?» «Что?» Я повернулся к мужчине и не сразу понял, что он спрашивает. «А, да. В это время мы были на операции с Афанасием Ильичем Жаровым. Пациент, разумеется, был без сознания, а вот медсестра Наталья Львовна, которая нам ассистировала, также может это подтвердить». «Очень хорошо». Чагин изобразил небольшой поклон и покинул кабинет, оставив меня наедине с моими мыслями. Если бы не подрезанные ремни на седле, я бы мог поверить в несчастный случай. Но убийца сработал слишком грязно. Кого Михайловская могла встретить во время конной прогулки? Я так понимаю, убийца поджидал на дороге, и случайно он туда попасть никак не мог. Может, рассчитывали подкараулить меня, но не нашли? Хотя откуда моим недоброжелателям было знать, что я должен прийти на ипподром, ведь о моих планах знали только я и Татьяна? Или это месть серого кардинала? Тоже вряд ли, потому как одна прогулка верхом еще не повод считать человека достаточно близким. В любом случае, если это дело рук серого кардинала, в скором времени он даст о себе знать».